знание. Иго Канта. Признавая разумные существа лишь в отдельности и бездеятельности, Кант обрекает их на вечную ограниченность не только по пространству, но и по времени в космосе, который, если и имеет пределы в пространстве и времени, то лишь по отсутствию в нем активной разумности. То есть разумные существа ограничены по отсутствию в них деятельности, иначе сказать, силы, а космос — по отсутствию в нем разума. Кант отделял психологию от космологии, то есть души от сил, что и верно фактически при существующем положении. Но преклонение перед фактом и есть великий порок. Между тем космос нуждается в разуме для того, чтобы быть космосом, а не хаосом, каким он пока есть. Разумные же существа нуждаются в силе. Космос, каков он есть, но не каковым он должен быть, есть сила без разума. А человек есть пока разум без силы. Но как же разум может стать силой, а сила разумом? Сила станет разумной, когда знание, когда разум станет управлять ею. Стало быть, все зависит от человека. Наступление совершеннолетия, открывающее для человеческого рода в его совокупности безграничное поприще, несмотря на все свое величие и на всю привлекательность, встречается интеллигентным классом с тупым равнодушием, не вызывает ни малейшего подъема в отживающем, глубоко падшем ученом сословии. Гнет кантовой критики тяготеет над нами. Кант — представитель старости, переходящей в младенчество. Хотя он и восхищается небесным сводом, но доступ в него закрывает человеческому роду. Восхищается он и пустым, лишенным всякого содержания долгом. Но он — истинный враг простора и шире. Ему, философу безнадежности и отчаяния, всюду мерещатся грани и пределы, которые он и налагает на все области жизни, на мысль и на деятельность. Освободится ли Запад от иго критики Канта? Кант — враг дела вообще и общего дела в особенности. Он хочет всех связать, все стеснить, поставить в узкие пределы. Религию он заключил в узкую тюрьму, так что она стала бездельем, обратилась во что-то лишь мысленное, мнимое, то есть в ничто. В нравственности он не разглядел великого общего дела. Обратил ее в делишки вроде вопроса, позволительно ли принимать приглашение на неумеренность. Этим вопросом Федоров по-своему резюмирует подход к поведению человека, выразившийся прежде всего в работе Канта «Антропология с прагматической точки зрения», 1788 год, в которой на ряде конкретных примеров, скажем, о хорошем обеде в хорошем обществе, немецкий философ пропагандирует разумную умеренность. В знании, не постигая единения, он всю науку опытную обратил в рабыню индустриализма, производящего предметы вражды, разъединения. Не допускал даже предположения о возможности превращения науки в опыт всеобщий. Не зная внутреннего объединения, на взаимознании основанного, он думал, что производство мануфактурных игрушек может до того соединить людей, что они и воевать не станут. Но самое великое зло им причиненное есть раздвоение разума, то есть признание этого раздвоения за вечное неустранимое. Разум познающий обречен им на незнание, а разум практический — на действие в одиночку, то есть ограничен в своей активности одними личными делишками, безделицами. Первому недостает истины, второму — блага. Между тем, антиномия практического разума есть не догмат, а лишь вопрос. Вопрос о двух убийствах, откуда и истекает долг возвращения жизни. С разрешением же антиномии практического разума, исполнением этого долга, разрешаются и все четыре антиномии разума теоретического или рассудка. Первое, самое существенное из них и основная, есть третья антиномия по счету Канта. Третья антиномия чистого разума по Канту касается вопроса о свободе и необходимости, тезис для объяснения явлений, необходимо еще допустить свободную причинность, антитезис. Нет никакой свободы, все совершается в мире только по законам природы. Отвлеченно, то есть по-ученому поставленный, это вопрос о причинах. Конкретно по людскому, по народному, жизненному, это вопрос о родителях. Или еще, отвлеченно это вопрос о явлениях, а конкретно о сынах и дочерях. Связь явлений, существ рожденных, живущих с родителями, с отживающими или уже умершими, раскрывается, доказывается обращением рождения в воссоздание. Сыны и дочери, как явления приходящие, могут познать свои причины, то есть своих родителей, лишь делом воссоздания. Через это и сами делаются неприходящими, бессмертными. Явления не только носят в себе и на себе образы причин, их произведших, но эти образы, по мере усиления, роста их носителей, и по мере ослабления, умирания оригиналов, становятся проектами восстановления, воссоздания. Все созданные достигают объективности. Явления становятся сущностями, сознающими себя субъектами, самих себя созидающими, в себе носящими все условия существования, конечно, лишь в своей совокупности, тогда, когда они становятся участниками в деле воскрешения, то есть братьями. Ряд воскрешений, достигая до перворожденных и первоумерших, достигает и до нерожденного, и неумирающего. Нет смерти вечной, а устранение смерти временной — наше дело и наша задача. Задача разума теоретического и практического, как единого, нераздельного. Разрешение четвертой антиномии является естественным следствием разрешения предшествующей третьей. Четвертая антиномия раскрывает отвлеченно противоречие необходимости, а конкретно жизненно рабство существ, чувствующих и сознающих, или господство над ними силы бесчувственной и бессознательной, и свободы в жизни реальной, свободы, соответствующего коей особого термина, не имеется в мире отвлеченном, ибо так называемая идеальная свобода не дает господства над реальной бездушной силой. Тезис четвертой антиномии «К миру принадлежит или как часть его, или как его причина безусловно необходимая сущность, иначе говоря, Бог». Антитезис «Нигде нет никакой абсолютно необходимой сущности в мире, ни вне мира, как его причины». Кант разрешает антиномию относя тезис и антитезис к различным областям. Тезис действителен в царстве вещей самих по себе, антитезис — в мире природных явлений, подчиненном необходимости. Человек, вопреки Руссо, рождается рабом и будет носить цепи, пока все, как сознательные исполнители воли божественного разума, обращая даровое в трудовое, в благоприобретенное и искупивши грех невольного вытеснения родителей воссозданием их, не станут виновниками бытия или паки бытия своих родителей и самостоятельными причинами и своего собственного обновленного бытия. Первая антиномия, ставящая вопрос о том, имеет ли мир предел в пространстве и конец во времени, разрешается делом воскрешения. Сыны воскрешающие и родители воскрешенные, полному обновлению бытия своих чад содействующие, те и другие, обратившие всепожирающую силу времени в воссоединяющую, те и другие не могут иметь конца во времени. А так как они же становятся в полноте знания, силы и любви руководителями, регуляторами природы, то они спасают и мир от конца во времени. Вечность не измеряется временем. Сухой позитивизм и черствый критицизм знают только предыдущие и последующие в их разрозненности и даже враждебности. Только святейшее дело, воскрешение, движимое всех объемлющую, родственную любовью, соединяет и объединяет предыдущее с последующим и, даруя тому и другому бессмертие, превращает умирающее прошлое и рождающееся будущее в непрерывно живущее, неумирающее настоящее.